На обратном пути командир снова дотронулся до плеча того же раненого, протиснулся между коек, на которых неподвижно лежали пропитанные кровью люди, и вышел. За его спиной широкоплечий старшина-артиллерист повернулся лицом к проходу. «Земеля, видел его?» «Угу». Алексей не спал уже несколько часов, мучаясь болью. Оглушенность от морфина еще оставалась где-то на задворках сознания. В голове будто покалывало легкими пузырьками, но лицевые кости под деревянными шинами болели страшной, дергающей болью, от которой не помогало ничего. Он не мог говорить, не мог встать на ноги, потому что переборки начинали вращаться вокруг него. Больше всего ему хотелось изо всех сил прижать ненавистные горячие деревяшки к распоротой осколком щеке, впечатать их в разбитые кости, чтобы боль стала, если не притупленной, то хотя бы ноющей. «Урод! Теперь навсегда урод!» — думал он каждую минуту, в ужасе прогонял эту мысль, но она возвращалась с постоянством голодного комара в темной каюте. «Земеля, эй, совсем тебе плохо?» Старшина с перебитыми голенями и парой сломанных ребер тоже мучился болью, но его нехилый организм пока держался и держал на поверхности Алексея, которому хотелось закричать из-под бинтов каждый раз, когда артиллерист замолкал дольше, чем на минуту. «Держись, а? Тебя первый раз? Ты кивни просто, не мычи. Первый раз всегда тяжело. Меня первый раз тоже осколком, только в мягкое. Доктор ковырял ножом, прямо без ничего, облил только спиртом. И зажило нормально. И две пули в бедро из пулемета. Так что я уже привык, почти. Черт, больно-то как!» Старшина уставился в потолок остекленевшими на секунду глазами, но вскоре задышал, сглатывая слюну. Алексей смотрел на него одним открытым глазом, мучаясь от желания прижать руки к лицу. «Учум! Аучум!» — протянул кто-то из-за спины. «Это ты там, я слышу, да? Что такое было? Где все наши?» «О!» — проснулся. Не прошло и двух дней. Матрос задавал эти вопросы не в первый раз, но почти всегда терял сознание до того, как с ним успевали заговорить. Он был, по-видимому, единственным покалеченным из той же башни, что и старшина. Пару часов назад приходил невысокий лейтенант оттуда же, целый, но с жутко ободранным лицом. Сказал, что парню не выжить. Алексей попытался мычанием подозвать к себе лейтенанта. Учум объяснил тому, кто он такой, и артиллерист рассказал про утреннюю драку. Сквозь оглушенность ему слышался тогда звон и грохот, освещение мигало и качалось, но Алексею казалось, что это все тот же самый ночной бой со стрельбой на свет, только он лежит где-то не там, где надо. «С Союза Бородулин передал ПБЧ для сведений», — сказал лейтенант. «В них 4 по 356 ММ попало за ночь на дуэли. 2 в левый борт между верхней и главной броневой палубами, недалеко друг от друга. Проткнули 25 мм и дошли аж до барбетов на правом борту, где полноценно рванули. Пламя было до неба. Это ты видел, наверное. Заклинило все, что можно, как и у нас этим утром. Может, уже обрезали, правда. Больше суток ведь уже прошло». Времени этого Алексей не помнил. То ли из-за наркотика, то ли просто мозг выключил память после удара. «Еще один пробил. 220 мм в носу на самой ватерлинии. А последний прошел через кормовой, КДП, уже в конце, не разорвавшись. Смешно, право слово. Столько вбухали в пояс. Половину металлургов лес валить отправили, пока опять толщин не прокатили. 375, 380, 390, а ни одного попадания в пояс так и не было. Смешно. Офицер ушел, пообещав зайти еще, как сможет. С тех пор в лазареты перестали кого-либо пускать. Вот только командир зачем-то приходил. Вроде не раненый, а с врачом разговаривал. Может, про него спрашивал? Алексей вспомнил, что было за четверть часа до того, как его ранило. Немысленно застонал. Он уже слышал краем уха, что Чурило погиб в рубке. Теперь он один. Если что, и никто теперь не поможет. Дежурный врач подошел к койке, на которой раненый лейтенант, раскачивая головой, стонал, тихо зажмурив глаза. Парня явно лихорадило. Справа коротко стукнуло. Врач повернулся и увидел поломанного старшину, который, указывая на лейтенанта пальцем, делал бесшумные чмокающие движения ртом. Врач покачал головой. Дышал лейтенант и так плохо. Кровь из разбитых костей успела затечь ему в пазухи, и пока валялся без сознания в легкие. Поэтому слишком много морфина давать было просто опасно. Да и не было его много. 6 штатных, положенных по нормам комплектов, медикаментов и перевязочных материалов ушли за пару дней. Морфий стоил теперь дороже золота. Без него, пока дойдут до базы, умрет еще несколько человек, это точно. И с линкора не взять. У них своих раненых выше головы. Ну, разве что с Чапаева. Поговорить, скажем, с Вадимом. Пусть запросит командира, не зря же тот к нему приходил. Ляхин достал из кармана узкий пенал, который не доверял даже аптечному шкафу. Золотой запас, улерон, тибатин, ультрасептил, немецкие сульфаниламидные препараты из новейших. То ли диверсанты их вытащили откуда-то, то ли купили, то ли захватили где-нибудь в Венгрии. Но сейчас это была самая ценная вещь на корабле. Если у лейтенанта начнется воспаление легких от затекшей в альвеолы крови, то в его состоянии надежды, кроме как на них, мало. Взяв с привинченного к полу столика мерный стаканчик с водой, врач аккуратно смочил пальцем губы лейтенанту, всунул между ними таблетку, по капле влил воду из стаканчика. Раненый посмотрел мутным взглядом, и старшина сбоку тяжело вздохнул, сочувствуя парню.